Глава третья. Покончив с отчетными кадрами, я, наконец, переоделась в халат и, погасив свет в гостиной, спокойно прошла в спальню, где отдыхал, что называется, без задних ног, периодически похрапывая Владимир. Стоит ли упоминать, что соблазнительное видение за полупрозрачным стеклом, отделяющим ванную от спальни, вряд ли взбудоражит этой ночью сломленное крепким сном сознание клиента. Душевая кабина была ультрасовременной. Скинув халат, я с удовольствием подставила свое тело упругим струям воды, настроенным на массажный режим. Однако, несмотря на отличный расслабляющий эффект, бдительность я не теряла, да и времени себе понежиться отвела ровно столько, сколько необходимо на мытье головы. Слух у меня был стопроцентный, при этом прекрасно тренированный. Я в совершенстве постигла умение различать и разделять звуки. Именно это качество мне пригодилось, когда, смывая кондиционер с волос, я уловила щелчок, совершенно несвойственный шуму водных потоков, да еще и доносящийся за пределами ванной. Не став выключать напор, я осторожно выскользнула из душевой кабины, накинув халат и бесшумно отодвинув стеклянную перегородку, мягко ступила босыми ногами на ковер спальни. Пальцы ног моментально ощутили шелковистую нежность ворса, но гораздо больше я оценила тишину, которую он обеспечивал в моих передвижениях. Направляясь в ванную в целях безопасности, я не стала до конца закрывать дверь в гостиную, оставив такую щель, чтобы непрошлому гостю не было видно ни стеклянную перегородку, ни то, что за ней происходило. Эта предосторожность оказалась весьма кстати. Прижавшись спиной к стене, я осторожно заглянула в щель дверного проема. Мое зрение привыкало к темноте за считанные мгновения, и видела сейчас я все происходящее, наверное, так же, как кошка, если не лучше. Слух меня не подвел. Щелчок действительно был. Автор произведенного шума в данный момент продолжал бороться с хитрым замком балкона, который я удачно дополнила секретом, незаметно установленным мною накануне в день заселения. Преступник по комплекции явно был мужчиной. Одет был традиционно для ночного взломщика – в темное трико. Являться перед его взором в белом халате было крайне неосмотрительно. Давать ему лишний ориентир в темноте во время схватки не хотелось, а в том, что нам не избежать контактного боя, я не сомневалась. Скинув банное одеяние на пол, я осторожно протиснулась в гостиную. Преступник был увлечен взломом. Моего появления он не заметил. Но я не спешила кидаться к нему на балкон, так как увидела, что на его поясе все еще страховочный трос, а это значит, что пока я открою дверь, он будет иметь шанс уйти, предприняв для побега всего один прыжок вниз. Я опустилась на пол, прошла на четвереньках к широкому окну и затаилась за плотной шторой. Неизвестный гость, наконец, справился с замками и аккуратно открыл балконную дверь. Не почувствовав ничего подозрительного, он протиснулся по плечи внутрь. Ответом на его вторжение был молодецкий храп, донесшийся из спальни Градова. Этот неожиданный призыв, похоже, несколько расслабил вторженца. Уже более уверенно он вошел в гостиную. Я не стала мешкать и давать ему шанс. Уверенно выбросив руку из-за шторы, я ухватила его крепко за шею и швырнула вперед. Прежде чем он опомнился, я заняла боевую стойку, однако продолжать нападение не стала. Естественно, не с добрыми намерениями неизвестный проник в люкс Градова в столь поздний час, но и подвергать его сокрушительным ударам сразу не стоило. Моя авантюрная натура жаждала настоящей схватки, но, учитывая все испытания истекшего дня, я не чувствовала полной концентрации в мышцах. Телу требовалось некоторое время на отдых. В плотном спарринге я попросту могла проиграть, так что рисковать не стоило. Тем временем мой противник успел опомниться, поднялся с пола и обернулся ко мне. С балкона пробивался слабый отсвет уличных фонарей. Мужчина, несомненно, опешил, увидев на фоне заглядывающей с ночного неба сквозь стекло почти полной луны мою точенную фигуру. Я беззастенчиво решила воспользоваться подаренным природой оружием. Моя нагота меня совершенно не смущала. Я не отношу себя к числу скромниц и привыкла воспринимать свою яркую внешность, в том числе и как оружие. Справившись с замешательством первых секунд, мужчина предпринял выпад в мою сторону, но сделал его как-то расхлябанно, словно до конца не верил, что хрупкая дамочка, представшая перед ним как волшебное видение, способна на сокрушительный удар, негостеприимно встретивший его на пороге балкона. Не став порождать в нем ложных иллюзий, точным взмахом ноги я купировала его атаку в зародыше. Гулко взвыв, видимо, от злости, мужчина пошел на сближение. Отпрыгнув в сторону на носочках, я пригнулась и тем самым избежала встречи с прямым ударом его правой руки. Посчитав, что фора была достаточной, я ответила выпадом в печень, потом в корпус и закрепила успех ударом колена вниз живота. Однако соперник мне попался крепкий. Почти никак не отреагировав на мою атаку, он размахнулся и нанес мне удар в область груди. Мне чудом удалось увернуться, так что удар прошел по касательной, но и этих ощущений мне хватило с лихвой. Я отступила к тумбочке, на которой оставляла наручники с надеждой использовать их как кастет для утяжеления удара. Но оказалось, что мой гость успел скорректировать свои планы. В следующее мгновение он дернулся обратно к балконной двери и, как я и предполагала вначале, оттолкнулся ногами от порога, сделал некое подобие сальто и, перевалившись за перила, растворился в ночи. С досады я хлопнула себя по лбу, отругав за поспешный маневр с захватом шеи, из-за чего у злоумышленника не было возможности отстегнуть страховочный трос. Я должна отдать должное преступнику. Похоже, соображал он четко. Драка со мной спутала ему карты. Остаться незамеченным у него вряд ли бы получилось, вот поэтому он и ретировался. Не думаю, что его сильно напугал навязанный мною бой. Мужчина показался мне крепким, умелым бойцом. Обдумывая это, я параллельно автоматически выполняла свою работу. Выскочила на балкон за мужчиной, дернула закрепитель его троса и, применив значительное усилие, отцепила похожий на якорь карабин от поручня. В следующую секунду я услышала вполне ожидаемый шлепок. Однако мужчина находился уже на уровне первого этажа. Оторванный трос, конечно, вызвал падение, но удар о землю был незначительный. Мужчина бросился к кустам, где почти сразу взревел шум мотора, то ли мопеда, то ли мотоцикла, и злоумышленник умчался в ночную тьму. Еле сдерживая досаду, я со злостью ударила кулаком о стену и вернулась в гостиную. «Евгения!» — позвал меня сонным голосом Владимир из спальни. «Что за грохот? Что происходит?» Он нажал кнопку ночника и зашаркал тапочками у кровати. «Очередное покушение», — уже справившись с эмоциями, ответила я спокойным голосом, на ходу заворачиваясь в плед с дивана перед мутным со сна взором, облаченного в традиционную полосатую пижаму Градова. «Оу, вы... извините». Он никак не мог справиться с изумлением и даже отчаянно как-то по-детски потер глаза, видимо, пытаясь понять, была я на самом деле голая секунду назад, или это лишь картинка, порожденная его воображением. Градов нахмурился, пытаясь, видимо, сообразить, что же происходит вокруг. «Ложитесь спать. Завтра сложный день», — предложила я, решив избежать ненужных объяснений. «А разве я не сплю?» — пролепетал он, все еще с недоумением, глядя на мою накидку из пледа. «Вот именно. Спите». И я, как добрая няня, взяла его за руку, подвела к кровати и уложила, уютно подоткнув ему одеяло. «Как в детстве». Пробормотал он, повторно засыпая, и лицо его озарила сонная, безмятежная улыбка. «Да уж», — мрачно подтвердила я, проверяя целостность маникюра после схватки с ночным гостем. «Хорошо, что камеры ночного видения есть в гостиной. Постараюсь выжать максимум из картинки», — подумала я, устраиваясь у компьютера. Осмотр принес весьма ожидаемые результаты. Приборы слежения добросовестно зафиксировали нашу схватку. Ночной взломщик был в темном трико, лицо закрывала традиционная шапочка с прорезями для глаз. В общем, ничего примечательного. Гораздо большее впечатление производила моя нагота, а преступник выглядел как обычный среднестатистический взломщик. С грустью вздохнув, я подошла к балконной двери и закрыла ее на замок, а для надежности подвинула поперек входа свой диван. Машинально предпринимая все необходимые для безопасности шаги, я размышляла и подводила итоги. Зацепок вроде бы миллион, а фактов, прямо указывающих на виновность одного из фигурантов, никаких. Я надеялась, что многое прояснит информация по моему запросу от товарища по Ворошиловке. То, что до оглашения результатов оставалось совсем немного времени, я считала плюсом, так как постоянное ощущение опасности максимально мобилизировало все мои профессиональные качества. Еще раз прогнав в голове все события в текущей последовательности, я решила позволить себе короткий сон. То, что до рассвета оставались считанные часы, меня совершенно не расстраивало. Я давно уже приучила себя к сокращенному варианту отдыха. В особо напряженные дни, когда охрана клиента вынуждала меня не терять бдительности ни днем, ни ночью, я могла полностью восстановиться за час, максимум два, да и то дробила это время на короткие выключения сознания не дольше 20-минутной продолжительности за раз. На следующее утро я предприняла меры по усилению охранной системы нашего номера. Конечно, я действовала не явно, а под прикрытием Максима, который довольно расторопно исполнял все мои распоряжения. Администраторша была крайне недовольна нашими пожеланиями по замене замка в балконной двери. Да еще и требованием навесить цепочку, которую я выдала из своих запасов, особенную, состоящую из мелких, но шумных колокольчиков, оповещающих о незваных гостях. Далее добилась официального разрешения от начальника службы безопасности гостиницы на установку дополнительной камеры в коридоре перед дверью нашего люкса, данные из которой поступали на пост круглосуточной охраны отеля. Это решение, на мой взгляд, должно было насторожить преступника и послужит дополнительным препятствием при очередном нападении. То, что оно обязательно будет, я не сомневалась. На вторую половину дня было назначено общее совещание, а после него ужин в ресторане. Все участники тендера и в первую очередь организаторы пытались создать видимость этакой современной и очень модной прозрачности в бизнесе. Запланированное мероприятие, как обозначалось в пригласительном билете, должно было послужить лишним свидетельством честной конкурентной борьбы достойных и благородных партнеров. Не пойти на ужин было нельзя. Приглашение было на два лица, так что вполне логично, что планировалось наше совместное присутствие с Градовым. Но, как это часто бывает, чтобы позволить себе отдых, необходимо предварительно как следует поработать, и на этот раз мне. На совещании финансовые консультанты представляли отчеты после просмотра места будущего строительства. Вручая мне пухлую папку с цифрами для изучения за 2 часа до встречи, Градов заметно нервничал, причем гораздо сильнее, нежели я. «Вас что-то беспокоит?» — не могла не спросить я. «Нет». Он развернулся, чтобы ретироваться в спальню и не мешать мне, но все же замешкался и выдал. «То есть, да. Эти документы, как бы выразиться... В общем, архи важно выступить убедительно». «А вы подозреваете, что рядовой телохранитель слишком далек от мира цифр и не справится?» — решила я помочь моему застенчивому клиенту. «Да», — в конечном итоге признался он. «Не переживайте, несмотря на то, что я не экономист, — признавала я очевидный факт, — у меня отменная память, и...» Я не успела договорить, как он с жаром воскликнул. «Но тут слишком много информации, чтобы ее запомнить, нужно как минимум несколько месяцев повариться во всей этой бухгалтерской кухне и бизнес-планах», — продолжал сомневаться он. «Но вы же будете рядом и поправите меня, если что», — улыбнулась я и успокаивающе похлопала его по руке. Градов нехотя ушел в свою комнату, но во взгляде его читалась обреченность, а я, чтобы не тратить драгоценное время на убеждения, углубилась в цифры. Совещание проходило в том же зале, что и предварительная встреча. Первым выступил экономист Пантурина. Сразу за ним настала наша очередь, так как мы посещали стройку вторыми. Я, конечно, не могу похвастаться богатым опытом публичных выступлений, тем более на такую узкоспециальную тему, но имела представление о том, как надо себя вести и в какой последовательности произносить текст, чтобы интерес присутствующих не ослабевал. Первая часть доклада далась мне легко. Эти данные я изучила еще в самолете. Собственно, предложение Градова существенно не изменилось. Разве что, побывав на месте, он сумел оценить состояние почвы в осенний период и кое-что добавить в строительные материалы для укрепления грунта под фундаментом. Таким образом, обоснование экономической эффективности строительства спортивно-развлекательного и гостиничного комплекса в вышеуказанном месте сводится к следующему. Старательно проговаривала я данные отчета собравшимся. Строительство СРГК производится с нуля. Соотношение арендопригодной площади проекта к социальным объектам с низкой окупаемостью ожидается 3:1. Компания Владимира Градова берет на себя обязательства по финансированию 80% затрат за счет собственных средств. Из этого следует, что для реализации проекта требуются инвестиции в размере 20% от общей суммы затрат. При этом, учитывая возможность открытия гостиничного комплекса до окончания строительства спортивных объектов, есть вероятность исключить привлечение сторонних средств благодаря сдвигу потенциальных сроков окупаемости проекта. Подытожила я свой доклад, при этом для надежности сверившись с данными из папки. Память, судя по довольному выражению на лице Градова, не подвела меня. В зале на какое-то время воцарилась тишина. Вопросы? Следуя заведенным правилам, предложила я. Все молчали, видимо, наше предложение оглушило присутствующих. Я заняла свое место, Владимир благодарно кивнул мне. «Спасибо», — прошептал он, не разжимая губ. «Не за что», — с кроткой улыбкой ответила я. Признаюсь, я испытывала некоторое удовлетворение от происходящего вокруг. Каждый раз, когда я справлялась с новой, нетипичной задачей, я чувствовала внутри почти такое же приятное волнение, как после удачного спарринга с сильным соперником. «Впечатляет!» — восхищенно протянул организатор и даже покачал головой, словно бы соглашаясь с услышанным. «Благодарим вас за выступление, Евгения Владимировна, и, естественно, за сам проект, Владимир». Кивнул в нашу сторону Валерий Дельный и перевел взгляд на Плутова. Должна отметить, что оба конкурента заметно приуныли. Следом за мной настала очередь господина Плутова отчитываться, экономист которого фактически пробубнил по бумажке уже известные цифры конкурсного предложения и с видимым облегчением занял свое место. Посчитав официальную часть выполненной, Дельный сказал несколько слов и напомнил об ужине. В этот момент официантка внесла поднос с напитками. Я заметила, что бутылка с минеральной водой, которую она поставила перед Градовым, была открыта и снова завинчена. Владимир потянулся налить себе воды, но я не могла этого допустить. «К сожалению, эту воду пить нельзя», — написала я на листочке и сунула записку своему клиенту, при этом решительно забрала бутылку и пальцем указала на повреждение целостности основания крышки. Владимир безропотно согласился. Убирая бутылку в сумку, я краем глаза отметила, что телохранитель Пантурина, не отрываясь, смотрит за моими действиями в открытую дверь, когда официантка выходила из конференц-зала. И взор его полон злобы. Запомнив этот момент, я сделала вид, что воду взяла автоматически и якобы тут же переключила все внимание на выступление Дельного, которое уже подошло к концу, и через минуту мы покинули зал совещаний, чтобы подготовиться к вечернему мероприятию. В люксе Владимира я первым делом занялась изучением содержимого бутылки. У меня с собой был состав, который определял наличие опасных добавок в напитках. К сожалению, более точный анализ и природу вещества определить было нельзя, но, по крайней мере, я оперативно могла выяснить, стоит или нет подключать экспертов. Как только я смешала несколько капель из бутылки с водой с реактивом, смесь моментально изменила цвет на зеленый. Получив очередное подтверждение своевременности своего вмешательства, я задумчиво рассматривала жидкость, размышляя, куда бы ее отправить на анализ. Увы, в Сочи у меня не было никаких связей с представителями органов правопорядка, а следовательно, и никакого доступа к их лабораториям. Едва я подумала о городе, как в голове зародилось некое воспоминание. Похоже, кое-какие связи можно было нащупать, но когда я попыталась сконцентрироваться на этом, меня окликнул хозяин номера. «Евгения!» — кашлянув, позвал он меня. «Сегодня в 7 в ресторане отеля будет небольшой банкет». «Да, я слышала, и буду готова вовремя». Не сразу догадалась я, к чему это Владимир вдруг решил напомнить мне об ужине, ведь, я думаю, он имел достаточно возможности убедиться в моей отменной памяти. Я закрутила бутылку и убрала в свою сумку, решив, что вернусь еще к этому вопросу. «В этом я не сомневаюсь», — улыбнулся тем временем Градов, сам не зная того, отвечая на мои мысли. «Просто нужен вечерний наряд для дамы, а я не уверен, что я вас об этом предупреждал перед сборами в Тарасове», — выпалил он на одном дыхании, видимо, тема дамского туалета смущала его. «Просто нужен вечерний наряд для дамы, а я не уверен, что я вас об этом предупреждал перед сборами в Тарасове», — выпалил он на одном дыхании, видимо, тема дамского туалета смущала его. «Не предупреждали», — согласилась я. «Но я что-нибудь придумаю». На ходу, перебирая в голове все содержимое моего багажа, ответила я и сразу же нашла решение, так как всегда готова к любым неожиданностям на работе. У меня с собой было маленькое черное платье для коктейлей, в котором можно на худой конец отправиться на ужин в ресторане отеля. «Не надо придумывать», — быстро проговорил Владимир. Просто позвольте мне исправить оплошность». Я молчала, заинтригованная. «Внизу отеля есть магазины. Я выяснил, что оттуда могут доставить вам несколько платьев на выбор прямо сюда в номер. И эти... как их?» Он защелкал пальцами, вспоминая. «Аксессуары», — подсказала я с легкой улыбкой на губах. «Ну да, в общем, все, что вы скажете, принесут». Он смотрел на меня с такой растерянностью в глазах, словно боялся обидеть. «Что вы ответите?» «А вы как думаете?» — развеселилась я. «Покажите мне хоть одну женщину, которая добровольно откажется от такого предложения», — улыбнулась я. Реакция Владимира была для меня понятна. После того, как я трижды спасла ему жизнь, думаю, он смотрел на меня исключительно как на ангела-хранителя и не мог позволить себе никаких крамольных мыслей относительно моей персоны. «Так я приглашу их сюда?» «Валяйте», — расслабленно разрешила я, сдерживая смех. Лицо Владимира озарила довольная улыбка, похоже, ему было радостно от того, что он мог сделать что-то приятное для меня. Конечно, я никогда не была шопоголиком, но вариант выбора вечернего платья, предложенный моим клиентом, меня очень даже устраивал. Через 20 минут на пороге нашего номера возникла приятная молодая девушка с широкой улыбкой на устах и с несколькими платьями, убранными в чехлы. «Добрый день, меня зовут Мария», — представилась она и шагнула внутрь. «Сразу приступим к примерке?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Конечно», — отозвалась я. «Владимир, вы позволите?» «Ах, да, естественно», — засуетился он и взялся за ручку двери спальни. Услышав мое официальное обращение, девушка заметно оживилась. Похоже, мой клиент ей приглянулся, и если бы не мое присутствие, она бы выдала несколько авансов. Но я не могла позволить, чтобы клиент завел шашни в тот момент, когда его жизнь находится под угрозой. «Милый, я приглашу тебя, когда буду готова», — интимно промурлыкала я ему вдогонку. Спина Владимира напряглась, он ошарашенно замер на пороге спальни. Услышав призывную хрипотцу в моем голосе, хозяин номера, похоже, впал в состояние шока. Он обернулся с выпученными глазами и вместо того, чтобы немедленно ретироваться, шагнул мне навстречу. «Ай-яй-яй!» — игриво пригрозила я ему пальчиком. «Сказала же, позову!» — надула я капризно губки и при этом подмигнула ему. «Так мне идти?» Градов был окончательно сбит с толку. «Да!» «Ну, я пошел», — зачем-то добавил он и, наконец, закрыл за собой дверь. «Ох, такой нетерпеливый!» — посетовала я совершенно поникшей Марии. «Угу». Никак не могла она скрыть разочарование и, видимо, чтобы избежать моей новой реплики в адрес приглянувшегося ей мужчины, торопливо извлекла первое платье из чехла. Моему взору предстало нежно-розовое, похожее на цветы с кремового торта творение с короткой пышной юбкой, которая из-за большого наслоения ткани топорщилась в стороны почти как балетная пачка. «Сразу нет», — коротко оценила я. Девушка, понимающе улыбнулась и сняла другой чехол. «А это?» На второй вешалке красовалось ярко-красное платье с узким лифом и струящейся до пола юбкой со шлейфом, который был, на мой взгляд, совершенно не кстати. Во время рядового ужина с конкурентами такой кричащий цвет мог послужить раздражающим фактором. «Тоже нет», — скривилась я, хотя этот наряд был много приличней первого. «Может, это?» — девушка испуганно зашуршала третьим чехлом. Я приготовилась к очередному шедевру, заранее имея предубеждение в душе после двух неудачных попыток, но на этот раз протянула руку, чтобы взять платье для примерки. Атласное, с узкой юбкой до середины колена и глубоким, но не слишком декольте, было то, что надо. Изысканное, но не вычурное, облегающее, но не вызывающее, красивое и ненавязчивое. Своим отражением я осталась довольна. Туфли под стать на шпильке у меня были с собой. На шею я решила не надевать никаких украшений, так как покрытая легким загаром грудь, точнее, та ее часть, что была видна в вырезе платья, сама по себе являлась украшением. Я позволила себе лишь браслет с рубинами, что привезла с собой, и длинные серьги с тем же камнем, которые особенно выгодно смотрятся, если убрать волосы наверх, что я довольно быстро и сделала. Посчитав свою миссию выполненной, Мария удалилась, сказав, что счет за платье присовокупит к общему счету за проживание в отеле. Я лишь улыбнулась в ответ. Довольно быстро я нанесла вечерний макияж, так как умела подготавливаться к любым мероприятиям в рекордные сроки. По лицу высунувшего нос из спальни Градова я поняла, что мои усилия не прошли даром. «Евгения, вы... у меня просто нет этих... как его?» «Слов», — подсказала я и, не дав ему опомниться, добавила. «Вы простите мне мое фамильярное обращение, которое я позволила себе лишь в целях нашей конспирации. Теперь, когда у входа в номер помещена камера, нам придется поддерживать эту легенду». Я замолчала, но Владимир не сразу обрел способность говорить. Мне даже показалось, что я чувствую те усилия, которые ему приходится прилагать, чтобы переварить сказанное мною. «Так я это... я не против?» — наконец выдавил он. «Другого выхода нет. Преступник, похоже, настроен идти до конца, особенно теперь, когда вы на финишной прямой. Я намеренно сгустила краски, чтобы мой клиент прогнал фривольные мысли из головы. Услышав про нависшую угрозу, Градов вздрогнул, но мои слова воспринял правильно. Он тряхнул головой, наверное, чтобы избавиться от всякой романтической чуши, и совсем другим тоном произнес. «Вы правы, надо быть начеку. Сейчас я переоденусь, и мы еще успеем обговорить стратегию нашего поведения», — заторопился он. «Правильно, хотя думаю, что они уже навели обо мне справки. Три неудачных покушения — это повод, чтобы, наконец, изучить противника. Имея большие связи и, если сильно постараться, грамотный противник сумеет выяснить многое о моей персоне». Я даже улыбнулась, представив, как вытянется лицо заказчика, когда станет ясно, кем на самом деле является дамочка-экономист, сопровождающая Градова. В ресторане отеля пианист наигрывал приятную мелодию. Свет был приглушен, на столиках горели свечи, а на нашем большом даже несколько канделябров. Несмотря на то, что к назначенному часу мы не опоздали, все участники ужина были в сборе. Валерий Дельный сидел во главе стола в гордом одиночестве. А вот вместо телохранителей подле конкурентов Градова привлекали всеобщее внимание очаровательные девушки. Я прекрасно изучила досье Пантурина и Плутова и видела фотографии их жен, на которых совершенно не были похожи эти особы, что блистали вечерними нарядами и глубокими декольте, беззастенчиво попивая дорогое шампанское. Впрочем, внешне они мало отличались от обычных девчонок, какие ходят по улицам. Разве что макияж яркий, да платья излишне откровенны, но мне до этого не было дела. Я полагала, что без косметики девушки, скорее всего, выглядели гораздо лучше и милее, но сейчас этот факт был не важен. «Что это вы, Владимир Артемович, со своим самоваром?» — не сдержался от ехидного замечания Пантурин. «Хотя такой самовар лучше действительно держать при себе», — окинул он меня откровенно раздевающим взглядом и даже подмигнул, но я сделала вид, что не заметила его провокации. «А вы разве не представите даму?» — не остался в долгу Градов, галантно отодвигая для меня стул. Он, как и я, прекрасно знал, что девушки приглашены на ужин на платной основе. Услуги эскорта, широко распространены в бизнес-кругах, являлись делом привычным. Официанты протянули нам меню, но стол и без того был уставлен салатами и закусками. Я прекрасно понимала, что заказ отдельного блюда может стоить Градову жизни. На общей тарелке злоумышленник добавить яд не рискнет. Необходимо дать основные инструкции клиенту, чтобы не было слишком поздно. Но и привлекать внимание не хотелось. Я повернулась к Владимиру, и Градов слегка наклонился ко мне. «Закажите горячее, но не ешьте. Только то, что едят остальные из закусок. Водку или коньяк закажите такие, которых нет на столе, и непременно в закрытой бутылке», — быстро прошептала я ему в самое ухо. «О, понял», — сходу правильно сориентировался он. Я отстранилась от него, но отметила, что все мужчины за столом поглядывали на моего клиента с нескрываемой завистью, а на меня с неприкрытым мужским интересом в глазах. Я давно привыкла, что мои внешние данные оцениваются должным образом, а в сочетании с моим умом мужчины просто теряют голову. Сегодня в мои намерения кружить головы конкурентов Градова не входило. Поэтому я решила по возможности не принимать участие в разговоре, а остаться просто наблюдателем, тем более, что это качество было одним из важнейших в профессии телохранителя. Официанты приняли заказы, беседа за столом особенно не клеилась. Дружеский ужин больше напоминал сходку волков при выборе вожака стаи. Две девушки откровенно скучали, в разговоре о стройке участия не принимали, и по их недоуменным лицам я поняла, что они никогда о тендере не слышали. Шампанское занимало их гораздо больше. Они были чем-то похожи. Обе симпатичные, обе излишне юны, и мне даже стало досадно, что им приходится общаться с такого рода мужчинами. Одна, та, которая, судя по всему, была с Пантуриным, вела себя более активно, тогда как другая выглядела печальной. На Плутова она смотрела с едва сдерживаемым раздражением во взоре и то и дело оглядывалась по сторонам, будто высматривала кого-то. Звали девушку Аленой, и она смахивала на персонаж из сказки. Ее ресницы мило трепетали, лицо еще не утратило девичьей свежести. Вскоре девицы уже завели между собой какую-то необременительную беседу. Они пощебетали о платьях, новом салоне красоты и о качестве блюд. Друг друга они, похоже, знали хорошо, а вот своих спутников, видимо, нет. Из всего этого я заключила, что устанавливать слежку за подругами на одну ночь не стоило. В это время пианист заиграл новую мелодию. «Евгения, может, потанцуем?» – оживился вдруг Владимир, который в этот вечер был необыкновенно галантен. Я еле сдержалась, чтобы не упрекнуть его, так как уходить от стола, пока не закончен ужин, было нельзя, ведь наше отсутствие предоставляло преступнику прекрасную возможность подбросить что-нибудь в еду. «К сожалению, нет», – коротко ответила я. «Ну почему?» – не сдавался Владимир. «В номере потанцуем». С обнадеживающей улыбкой выдавила я, стараясь говорить потише, но все, без исключения за столом, услышали последнюю фразу. Мужчины опять посмотрели на Градова с завистью. Девушки прекратили болтать и, почувствовав недостаток внимания, в унисон защебетали, повернувшись к своим кавалерам. «Мы тоже могли бы потанцевать!» Пантурин лишь вяло кивнул, а Плутов, наоборот, настроился на игривый лад и залихватски чмокнул свою спутницу в щеку. Она сдержалась, выдавив в ответ подобие улыбки, и вдруг достала из сумочки очки и водрузила на нос. Я подумала, что она таким способом решила защитить лицо от его дальнейших слюнявых поползновений. В этот момент я мельком взглянула на Дельного. Внешне лицо его было спокойно, но в глазах плясали чертики от едва сдерживаемого смеха. «Может быть, десерт?» — спросил он, и официанты поспешили с меню в руках к нашему столу. Ужин, на мой взгляд, не так уж был необходим, разве что подчеркнуть масштаб проведения тендера и полную открытость конкурса. С самого начала было понятно, что конкуренты не найдут общего языка и даже не предпримут попытки это сделать. Мне же было любопытно понаблюдать за подозреваемыми в неофициальной обстановке. Плутов беззаботно уминал за обе щеки еду и, казалось, был счастлив, что все идет так мирно, и всячески оказывал знаки внимания своей спутнице. Пантурин, наоборот, вел себя сдержанно, ел мало, пил еще меньше, то и дело окидывал тяжелым взглядом моего клиента. Его телохранитель Сергей сидел недалеко от нашего стола и вид имел грозный. На меня смотрел с некоторым удивлением и даже вопросом, застывшим в глазах. Видимо, уже успел по приказу хозяина навести справки обо мне и сейчас недоумевал, являются ли правдой описанные в досье подвиги. Мне совершенно не хотелось ничего доказывать, но что-то внутри говорило, что без проверки не обойдется. Ужин подошел к концу. Первым выказал явное нетерпение и повел свою даму к лифтам Плутов. За ним вышли мы с Градовым, за нами Пантурин. Валерий Дельный на правах хозяина вечера покинул ресторан последним. Сергей, телохранитель Пантурина, неотрывно следил за мной внимательным взглядом. Казалось, что он ждет от меня неожиданных, а возможно и опасных действий. Когда мы поровнялись, он вдруг сунул руку за лацкан пиджака, словно намеревался вытащить пистолет. Реакция у меня была мгновенной. Я резко отступила так, чтобы закрыть Владимира от выстрела, при этом рукой опершись о грудь Сергея, чтобы блокировать его движение и не дать вынуть оружие. Все это я проделала молниеносно, и мой охранный маневр со стороны выглядел так, словно я споткнулась и инстинктивно ухватилась за оказавшегося подле меня мужчину. «Евгения, что вы?» — спохватился, обернувшись через плечо Градов, и хотел кинуться ко мне, чтобы поддержать. «Оступилась», — с извиняющейся улыбкой проворковала я и втолкнула Владимира в открывшийся лифт. Сама же развернулась лицом к дверям, по ту сторону которых на меня смотрел с широкой ухмылкой телохранитель Пантурина, который демонстративно вынул из внутреннего кармана пиджака мобильный телефон, но набирать номер не торопился. Я не удостоила его ответной улыбкой, лишь равнодушно скользнула по его лицу холодным взглядом и нажала кнопку нашего этажа. «Что это было?» — спросил Градов. «Мне показалось, что этот парень хотел вам что-то сказать», — насторожился он. «Не мне сказать, а кое-что для себя выяснить», — задумчиво протянула я. «И что?» «Мою квалификацию», — ответила я. «Но именно этого я и ожидала», — позволила я себе порассуждать вслух. «Так что же, неужели он догадался, что вы не экономист?» — удивил меня наивностью Владимир. «Полагаю, он навел справки. В любом случае, сейчас не это главное». «А что?» «Ваша безопасность. Через 2 дня оглашение результатов. У преступника, по сути, остается для решения проблемы две ночи. Какой проблемы? Видимо, несколько рюмок коньяка излишне расслабили моего клиента, так как он проявлял просто чудеса недогадливости. Проблемы вашего существования, не стала ходить вокруг да около я. «А-а-а», — грустно протянул Владимир, а я вдруг прониклась к нему участием и добавила. «Ну, не будем печалиться раньше времени. Положитесь на меня». И я задорно подмигнула ему. «Конечно, спасибо», — уже менее кисло отреагировал он. «На этом я посчитала тему исчерпанной. Мы уже вошли в номер, я проверила данные с камер и, предоставив Градова самому себе, занялась перепиской со своим невидимым помощником Борисом, старинным товарищем по Ворошиловке, который уже прислал мне кое-что интересное по первому запросу». Вспомнив недобрый взгляд телохранителя Пантурина, я отправила новое задание, касающееся личности этого мрачного субъекта. Мне не давала покоя мысль о реакциях полицейских в аэропорту на покушение в самолете. Я ожидала совершенно иных действий в ответ на этот вопиющий случай. Но вместо следствия и привлечения меня к разбирательствам как главного свидетеля, я получила лишь короткое «разберемся», оброненное служителем правопорядка у трапа самолета. И все. Конечно, тот факт, что они немедленно забрали весь экипаж в отделение, являлся правильным, но все как-то было странно, у меня даже создалось впечатление, что всех отпустили, стоило нам отбыть в гостиницу. Естественно, каждый день я звонила по контактному телефону, оставленному капитаном, но он вежливо уверял меня, что все идет обычным следственным чередом, и тут же, ссылаясь на обилие дел, немедленно вешал трубку. А я обязана находиться неотлучно при клиенте, поэтому времени и возможности, чтобы нагрянуть в отделение лично, у меня, увы, не было. Пробежав глазами первые несколько строк из информации верного помощника, я, кажется, поняла причину такой вялой реакции правоохранительных органов. На мой запрос, кто из двух конкурентов Градова имеет контакты в Сочи, я получила весьма развернутый ответ. Не верить сведениям, собранным Борисом, я не могла, так как он ни разу не подводил меня, да и в силу занимаемой должности имел доступ практически ко всем архивам. Подтверждая прочие косвенные улики, а скорее даже домыслы, в отчете значилось, что Андрей Аркадьевич Пантурин был родом из города Адлер. Делать карьеру он начал в местных органах самоуправления еще в советское время. Потом довольно продолжительный срок возглавлял один из отделов милицейского ведомства. Затем вдруг чудесным образом разбогател в эпоху приватизации, приобрел в свое владение завод по производству и переработке алюминия. После примкнул к правящей партии, перебрался в Москву, заслужил доверие народа, получил депутатский мандат. Но, видимо, бизнес и государственные дела совместить не смог. От политики отстранился, хотя, скорее всего, просто не был переизбран. И сейчас является простым бизнесменом с приличным доходом и завидными связями в руководящих кругах. Последняя информация, впрочем, мне была интересна гораздо меньше, нежели упоминание о милицейском прошлом господина Пантурина в местах проведения тендера. Такое обилие совпадений не могло не указывать на его причастность к происходящему вокруг моего клиента. Однако фактов и доказательств никаких. Разоблачать и припирать к стенке, увы, нечем. Все данные, которые выяснились к настоящему моменту, были разложены в моей голове по полочкам, но в единую картину не выстраивались. Не хватало еще многих звеньев для полного представления о преступнике и его пособниках. Чтобы еще раз все как следует обдумать и выработать дальнейшую стратегию ведения защиты, я переоделась в трикотажный топ и спортивные штаны и совместила размышления с тонизирующими упражнениями. Данный комплекс я включила в свои тренировки недавно, заметив его активный расслабляющий эффект, оказываемый на тело, особенно после силовых спаррингов или, например, стрессовых воздействий как на организм, так и на нервную систему. Несмотря на отсутствие оных, я растянулась в первой позе, вполне привычной для людей, еще помнящих уроки по физкультуре и наклоны вперед, входящие в обязательную часть разминки. В тот момент, когда я закончила наклоны вперед и в стороны, улеглась на пол, растянувшись во весь рост и замерла, притянув к груди колено, в гостиную заглянул Владимир. «О!» — не сдержал он одобрительного вздоха. «Да вы еще и йог, Евгения!» — отчего-то обрадовался он. «И он тоже!» — контролируя дыхание, мерно произнесла я. «И чему способствует такое упражнение?» Не очень к месту, учитывая мое положение и состояние, проявил любознательность Владимир. расслаблению, успокоению, растяжке, укреплению мышечного каркаса. Почти как мантру на выдохе продекламировала я, стараясь не выбиться из заданного цикла циркуляции воздуха в грудной клетке. «Наверное, и мне стоит попробовать», — сделал вывод Градов, немедленно улегся рядом со мной на полу, ухватив себя за колено, резко дернул ногу к груди. Его неразогретые мышцы выдали вполне закономерную реакцию. Их свело судорогой, а в добавление к малоприятным ощущениям в коленной чашечке моего клиента раздался жалобный хруст. «Ой!» — воскликнул Владимир, морщась от внезапной боли. «М-да», — мрачно протянула я, нехотя расцепив руки, опустила ногу по кошачьей, потянулась и села. «Как же так можно? Без разминки?» — не сдержалась я от укора. «Но я же не знал!» Совсем уж по-детски выдал с обидой Владимир. Вместо ответа я осторожно разъединила его сплетенные кисти, мягко взяла ногу пониже колена и осторожно расправила вперед. Для того, чтобы судорога перестала беспокоить конечность, я потянула его стопу за пальцы и, заметив, что лицо моего горе-клиента стало менее напряженным, разогнула ногу до конца. Все манипуляции я проделала плавно. «Разве можно так резко приступать к упражнению? Необходимо себя беречь!» Подвела я итог и, посчитав вопрос исчерпанным, добавила. «Надо поручить Максиму выяснить, с кем из местных полицейских начальников общается или когда-то пересекался по службе, или просто знаком Пантурин». Владимир не сразу понял мой вопрос. Поднявшись с пола, он еще какое-то время потирал ногу и даже несколько раз немного испуганно разминал ее, осторожно сгибая в колени. «Погодите, это вы о чем?» — наконец задал он ожидаемый вопрос. Я спокойно повторила. «Так что же это?» Владимир возбужденно заходил по комнате, позабыв о недавней боли в ноге. «Тогда все сходится? Это точно он?» Его глаза лихорадочно заблестели. «Так что же мы стоим? Необходимо его разоблачить? Надо его брать, надо все рассказать полиции!» Распалялся Градов, все больше выкрикивая возможные варианты действия, как лозунги на митинге. Я не перебивала. «Евгения, что это вы так спокойны? Почему ничего не предпринимаете?» Все же заметил он мое состояние. «Доказательств никаких для таких резких телодвижений», — с готовностью объяснила я. «Как никаких?» — опешил Владимир. «Но ведь все же сходится», — поднял он вверх указательный палец. «Ничего не сходится, по крайней мере, пока». «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что обвинять человека можно исключительно на основании неопровержимых фактов и улик, а у нас, увы, он их нет». «Поэтому мы можем себе позволить лишь подозревать вашего конкурента», — развела я руками. «Но ведь он угрожал мне», — напомнил Владимир. «И чем вы это докажете? Он что, сказал напрямую, что убьет?» — решила уточнить я. «Нет, но было и так понятно. Я даже могу точно воспроизвести его слова», — Градов наморщил лоб, вспоминая. «Вот, судите сами». «Гляди, как бы тебе не пришлось пожалеть о своем упрямстве. Вдвоем легче вести проект, чем пропадать с ним в одиночку. Гляди, как бы бизнес не прикончил тебя», — изрек он, подражая голосу Андрея Аркадьевича, и поднял в воздух палец, указывая на важность сказанного. «А потом начались покушения. Разве это не доказательство?» — подытожил он. «Это да, но ведь убийца же не оставил вам при этом записки, что действует по заказу господина Пантурина». Да и прямой угрозы в его словах, если, конечно, вы все точно запомнили, я не уловила. Так что нам придется поменять тактику. Я решила поделиться некоторыми соображениями, тем более привыкла быть честной не только с работодателем, но и в обычной жизни. То есть? Градов явно был недоволен моим пассивным настроением в отношении главного конкурента и подозреваемого. «Будем ловить на живца, причем несколько раз», — загадочно проговорила я, но разъяснить свою мысль не успела. В дверь нашего номера постучали, я бросила взгляд на экран монитора компьютера, где увидела взволнованное лицо охранника Максима. Я немедленно впустила его в номер. «Евгения Владимировна», — произнес с порога Максим, неестественно растягивая гласные в моем имени. «Что-то мне нехорошо». «Голова тяжелая, и глаза сами собой слипаются», — продолжил он без вступления. «Не могу, прямо-таки валит меня с ног». И в подтверждение сказанного он широко и сладко зевнул. «Понятно», — мрачно протянула я. Вид охранника был гораздо красноречивее его слов. Выглядел он откровенно уставшим и сонным. «Я изо всех сил стараюсь, чего только не делал, чтобы взбодриться. Я чувствую, что могу подвести. А еще вся ночь впереди. Как же вы будете без моей помощи, если вдруг меня прямо на посту одолеет сон?» В его покрасневших глазах застыл испуг, недоумение и отчаяние. «Поступим мы вот как», — на ходу соображала я. «Надо срочно промыть желудок. Судя по симптомам, тебе дали изрядную дозу снотворного. Правда, оно уже впиталось, так что полностью очистить организм мы не сможем. Но, по крайней мере, исключим опасность отравления». «Чего-чего?» — перебил меня Максим, тряхнув головой. Было заметно, что он прилагает изрядные усилия, чтобы успевать за моими словами. «Отравление ядом», — невозмутимо ответила я и сразу продолжила, игнорируя испуганное выражение, как по команде возникшее на лицах мужчин. Сейчас каждая секунда была на счету, времени на лишние разглагольствования не оставалось. «Выпей вот это», — вынула я небольшой пузырек из своей сумки с профессиональным реквизитом. «Что это?» — встрял в разговор Градов, опередивший вопрос охранника. «Мое личное изобретение», — любовно взглянула я на микстуру, — «провоцирует молниеносный эффект». «Какой эффект?» — заинтересовался Владимир с тревогой, поглядывая на клюющего носом Максима. «Рвотный!» «Ладно, нет времени на разговоры. Марш в ванную!» — повысила я голос, чтобы разбудить погрузившегося в дрему охранника. «И это!» — протянула я пузырек. «Немедленно! Залпом!» Он послушно выпил, я втолкнула его в туалет и прикрыла дверь, чтобы заглушить звуки. «Неужели его отравили?» — Владимир был крайне встревожен. «Не думаю. Скорее, опоили снотворным», — озвучила я наиболее верное по моим представлениям предположение. «Но зачем?» — искренне изумился мой клиент. «Чтобы устранить препятствие». «Какое?» «Преграждающее путь в ваш номер». Я даже удивилась, что приходится объяснять очевидные вещи. «Вы думаете, они опять нападут?» — мужественно выговорил фразу Владимир, но я заметила, как дернулся его кадык на последнем слове. «Я уверена, у них мало времени», — не стала я щадить чувств клиента. «Жаль вот только, что мы не успели ввести мой план в действие. Ну да ладно, ночь продержимся, а там уже и до финала недалеко». Градов уже собрался задать свой очередной вопрос, но тут из ванной вышел белый, как мел, Максим, и я переключила внимание на него. «Свет тушим. Максим, обувь и пиджак долой, и немедленно укладываешься на заслуженный отдых в кровать шефа». «Но...» — законно возмутился Градов. «Доверьтесь мне», — не стала вдаваться в объяснение я. Устроив охранника с максимальным комфортом, я выключила везде свет, оставив лишь ночник в гостиной у своего дивана. «Евгения, я все-таки хочу получить от вас некоторые объяснения», — зашептал Владимир. «Разумеется», — не могла не согласиться я, вынула из сумки пистолет и повернулась к нему. «Максим уснул бы в любом случае». «Ваши недруги, как я уже говорила, его, вероятнее всего, опоили снотворным. Я полагаю, воспоминания о попытке пробраться через балкон еще свежи у преступника. Поэтому он решил на этот раз действовать традиционно, используя дверь, которую безотрывно и самоотверженно охраняет, точнее, охранял. Вот он». Я кивнула в сторону спальни, откуда доносился сиплый мужской храп. «Ну, ясно», — тяжело вздохнул Владимир. «И что теперь? Мы же не можем его использовать как приманку. Спать, тем более так крепко под действием препаратов на моей кровати, очень опасно», — заметил он, не скрывая волнения. «К сожалению, иного выхода нет», — развела я руками, попутно спрятав пистолет за поясом трикотажных брюк. «Нет, я так не могу. Я решительно против», — возмущенно сказал Градов. «Неужели вы думаете, что я позволю злоумышленнику убить Максима?» «Я не хочу так думать», — осторожно ответил Владимир. Я автоматически оценила его тактичность. «И на том спасибо», — коротко ухмыльнулась я. «В любом случае, будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас нам придется немного потрудиться. Берите вот это одеяло, скатайте его в рулон, чтобы было похоже на тело. А я пока парик натяну на эту маленькую подушку. В темноте не будет заметно, что волосы темнее каштановых. Главное, чтобы при первом взгляде создавалось впечатление, что спит женщина», — по-деловому распорядилась я. На этот раз Градов воздержался от комментариев и довольно вяло принялся за дело. «Давайте-ка поскорее закончим с этим», — я указала на одеяло в его руках, — «и займем место в засаде». «Как там говорят? Промедление смерти подобно?» — посмотрела я на него полувопросительно. «Кажется, да», — сухо ответил он, вздрогнув при упоминании о смерти. Сейчас как раз такой случай. Я лихо взгромоздила парик на подушку, предварительно обернув ее белой наволочкой, так, чтобы было похоже на лицо. Владимир быстро завершил преобразование одеяла. «Что теперь?» «Кладите эту колбасу на диван под париком на подушке, а я подтолкну плед так, чтобы в темноте было похоже на меня спящую». «А, теперь я понял», — наконец догадался Владимир о задуманном. «А где будет наша засада?» «Вы под кроватью в спальне, и ни при каких обстоятельствах, пока я сама не скажу, не вылезать оттуда. Я за шторой». На этот раз мой босс ограничился лишь согласным кивком и, не теряя времени, покорно полез под свое большое ложе. Я погасила ночник и укрылась около окна. «Оружие!» — вдруг прошептал мне из укрытия клиент. «Оно у меня есть». «А мне?» — совсем уж как ребенок спросил Градов. «Достаточно иметь его мне. В конце концов, кто здесь телохранитель, а кто тело?» — притворно возмутилась я. «Да, тело, по всей видимости, это я», — невесело согласился Владимир. «Сейчас не это главное», — перебила я его. «Запоминайте, если, как я предполагаю, мне придется преследовать преступника, вы немедленно вызываете администратора с ресепшн и требуете замены входного замка. Повод у вас железный. Затем будете Максима, он уже достаточно поспал, да и снотворное не взяло его в полную силу, так как он прочистил желудок. Так вы будете под присмотром. Другие преступники не сунутся, когда вокруг столько свидетелей, а сами лучше держите шторы задернутыми. Понятно?» — с нажимом уточнила я. «Да», — сказал Владимир. В комнате стало тихо. Говорить не хотелось. Слишком уж невеселые обстоятельства свели нас, да и любые шумы в засаде губительны. Я была готова к приходу незваного гостя и даже радовалась в глубине души предстоящей схватке. Словно подслушав мои мысли, замок в наружной двери, ведущий в номер, тихо щелкнул. Я физически почувствовала, как напрягся под кроватью Градов. Я оставалась абсолютно спокойной. Место за шторой я заняла так, чтобы видеть через маленькие дырочки узора на темной ткани происходящее. Мое зрение никогда меня не подводило при свете дня. Ночью же мне требовалось всего несколько секунд, чтобы адаптироваться к темноте. Сейчас я лишь изменила частоту вздохов, чтобы не выдать своего присутствия. Хотя Максим так размеренно посапывал под хозяйским одеялом, что, сам того не ведая, создавал нашим шумам надежное прикрытие. Тем временем в гостиной послышалось шевеление. Кто-то осторожно прокрался внутрь. Однако преступник продолжал действовать во мраке, опасаясь включать фонарик. Я понимала, что прежде чем исполнить главную миссию, убийце необходимо было избавиться от меня. И в случае, если он, например, решит меня просто нейтрализовать, например, ударом, то сразу догадается о подмене и сбежит. Я лихорадочно соображала, что же предпринять, как вдруг услышала звук возведенного курка. «Прекрасно», — с удовлетворением отметила я. «Пусть застрелит, мне не жалко, зато у меня будет возможность застать его врасплох». Я досчитала до 5 и вышла из-за шторы, как раз в тот момент, когда в комнате раздался тихий хлопок. «Глушитель», — автоматически подумала я и мягко ступила на ковер. Похоже, преступник решил пойти ва-банк. Версия с несчастным случаем провалилась. Иначе как объяснить, что они задействовали пистолет в открытую? Молниеносно пронеслось в моей голове. Незваный гость стоял ко мне спиной. Он как раз сделал шаг по направлению к дивану, чтобы проверить результат. Мне не очень хотелось его разочаровывать, но у меня уже созрел план, что следует сделать дальше. Поэтому я не стала тянуть, а просто приставила ему пистолет к голове и с нажимом отчеканила. «Пистолет на пол, руки вверх!» опешил он и дернулся, чтобы повернуться. «Не надо!» предупредила я и тюкнула его рукояткой своего милого браунинга по затылку. Он гулко ухнул, выдвинул вперед пистолет, словно собирался его бросить, чуть согнулся, будто от боли, и вдруг второй рукой, согнутой в локте, со всей силы ударил меня в область солнечного сплетения. Я вскрикнула. Мужчина резко сиганул в сторону двери. Я медлила, собираясь с духом после ощутимого удара. Он выбежал в коридор. Досчитав до 5, я кинулась за ним и сделала это как раз вовремя, чтобы заметить, как ночной гость скрылся в направлении пожарной лестницы. Двигаясь за убийцей, я специально держалась в отдалении, так как с самого начала предвидела именно такое развитие событий и сейчас не торопилась догнать героя. Захватить его я всегда успею, а вот выяснить, на кого он работает, нет. Естественно, приступ боли от внезапного удара я сознательно преувеличила. Его шаги вниз по лестничным пролетам гулко разносились по зданию. Я же ступала настолько осторожно, что могла соперничать с кошкой не только по части грации, но и по тишине и мягкости передвижений. Однако мужчина не добрался до первого этажа, шаги его стихли. Я также остановилась, напряженно прислушиваясь. Пауза была недолгой. Спустя несколько секунд в образовавшейся тишине раздался глухой мужской голос. «Отбой! Засада!» И вновь бег вниз по лестнице. Мои надежды на быстрый успех не оправдались. Преступник ни с кем из обитателей отеля не встретился. Я отлично понимала, что просто не имею права дать ему уйти, поэтому уже особенно не таясь, припустила по лестнице. Нападать на него не было особого смысла. Он легко мог скинуть ствол в процессе погони или драки и выйти сухим из воды, так как не был пойман на месте преступления. А вот проследить и выяснить место его обитания стоило, тем более, что к очередному покушению ему необходимо подготовиться, а наша задача лишь опередить его. Убийца, стараясь держаться подальше от света фонарей, прокрался во мраке ночи до уже известных мне кустов, где, видимо, укрыл свой транспорт. Но на этот раз я была более подготовлена. В кармане у меня имелся ключ от спортивного мотоцикла, который еще днем я попросила арендовать Максима, вспомнив, на чем подъехал к гостинице наемник в прошлый раз. Стоянка была чуть правее от входа в вестибюль. Я дождалась, когда убийца заведет мотор, и при первом его урчании, вызванном поворотом ручки зажигания, тоже завела своего зверя. Преступник на дороге не показался. Он, вероятно, направился через газон к северному выезду, подальше от оживленной части города и от набережной. Я сдала назад, развернулась в направлении следом. Жаль, что ночи в южных городах темные, а в межсезонье фонари горят только на центральных улицах. Преследование мне пришлось вести по звуку мотоцикла злоумышленника. Таиться смысла не было. После того, как преступник решил меня устранить практически в открытую, полагаю, он догадывался, что я приложу максимум усилий, чтобы его не упустить, а заодно еще и отомстить за неудачное покушение. Мужчина явно засек меня, не оборачиваясь, он прибавил газу. Его мотоцикл, похоже, также был из разряда спортивных. Я пригнулась к корпусу своего стального коня и почти до упора повернула ручку. Взревел мотор. Гонка набирала обороты, но чем дальше мы уносились по ночной трассе, тем бессмысленней казалась мне затея. Вытащить пистолет на такой скорости возможно только в кино, но в крови у меня уже бурлил адреналин, я изо всех сил старалась не отстать. Спустя несколько минут мы оказались у подножья горы, где трасса резко разделилась на два направления. Продемонстрировав намерение продолжить путь прямо, ближе к побережью, преступник перехитрил меня и в последнее мгновение повернул направо и практически перескочил на горную дорогу. Я же пронеслась по низу вперед, не в силах обуздать спортивный нрав моего байка. Наши пути разошлись. От досады я чуть не застонала. Первой мыслью было развернуться и кинуться за ним, чтобы продолжить нашу безумную погоню поверху, но здравый смысл удержал меня от порыва. Я остановилась в том месте, где укрытая выступами гор просто не могла быть видна преступнику, который, судя по удаляющемуся шуму мотора, продолжал движение вперед. Я же задумалась. За время погони мы покинули пределы города, но все участники тендера живут в гостинице в центре, а это означало, что преступник должен обитать где-то неподалеку. Взвесив все «за» и «против», я решила затаиться. Логика подсказывала, что он вернется, и теперь моей задачей было дождаться этого момента и незамеченной продолжить движение. Времени было в обрез. Я достала телефон и набрала номер того таксиста, что помогал нам по дороге на объект. Это было авантюрой, либо он успеет, либо нет. Но сыграть в подобную лотерею для успеха дело стоило. На удивление он ответил мгновенно. «Иван, это Евгения, мы общались». «Я помню», — бодро отозвался он. «Надо подъехать». «Немедленно», — я подробно описала развилку. «Знаю», — перебил он. «Это под моей деревней, буду через 3 минуты». Я не могла поверить в удачу, хотя ничего странного, в общем-то, не было. Еще вечером, уложив Максима отдыхать, я предупреждала Ивана по телефону о возможной надобности его услуг. Деревня его, как он рассказывал, была в горах, а я как раз завершила гонку в этом месте. Спустя указанное время такси остановилось около меня. «Иван, у нас опять обмен», — с улыбкой возвестила я. Он с некоторым замешательством посмотрел на мой мотоцикл. «Ого!» — только и выдавил в ответ. «Вот это красавец!» «Давненько я не сидел на двухколесных машинах, а на таком и вовсе не приходилось». В смятении впился он взглядом в арендованный байк. Но он временно ваш, так что на ходу осваивайте. Я протянула ключи. Прошу доставить до гостиницы. Без лишних слов он отдал мне документы на свою «Волгу», натянул на голову шлем и покорно взгромоздился на мотоцикл. После его осторожной попытки начать движение, мотор недовольно заурчал на низких оборотах, но машина все же покорно сдвинулась с места. Кивнув мне с нескрываемым испугом во взоре, Иван помчался в сторону города. Должна отметить, что произвели мы обмен вовремя. Спустя несколько мгновений к шуму его мотора добавился дополнительный, но очень знакомый звук. Похоже, преступник, выждав время, решил, как я и предполагала, вернуться поближе к жертве. Я быстро села за руль такси и медленно начала движение. Вскоре тот самый мотоцикл обогнал меня. На этот раз он сбавил скорость, наверное, не хотел догнать меня, то есть таксиста, звук мотора, от езды которого все еще был слышен. Отпустив преступника на приличное расстояние, я спокойно продолжила преследование. В глубине души я надеялась, что мой убийца остановится около какого-нибудь старенького домика, в который я смогу без особенного труда неожиданно нагрянуть и учинить расправу с допросом. Но, увы, мотоцикл мужчины притормозил у высокого кованого забора нового жилого комплекса города. К непривычно высоким для курортной зоны трем кирпичным корпусам преграждал путь шлагбаум. Мотоциклиста пропустили сразу. В свете фонарей я успела заметить, что номера его двухколесного товарища тщательно скрыты то ли тряпкой, то ли еще чем. Я решила воспользоваться временно позаимствованным статусом таксиста и, выждав пару минут, решительно подъехала к воротам. «Слушаю», — донеслось из динамика. «Такси по вызову», — беззастенчиво соврала я. «Номер квартиры». Последовал закономерный вопрос. Я окинула взглядом дом и решила, что в нем точно больше 100 квартир. 93, не веря в удачу, сказала я. «Предупреждения о вызове нет, вы ошиблись адресом». «Да нет, все должно быть верно, я уточнила у диспетчера», попробовала я настоять. «До свидания», вежливо и непреклонно отказали мне во въезде. «Похоже, в этот дом проникнуть сложно, да и на территории особенно не разгуляешься», уныло подумала я, увидев в свете фонаря камеры наблюдения, вмонтированные в забор. «Ладно, главное, что я его выследила, и дальше разберемся», — оптимистично заключила я и развернула машину в сторону гостиницы. За недолгий обратный путь я дозвонилась до Градова. Он все сделал согласно инструкции и сейчас попивал чаек в компании Максима. У отеля я вернула «Волгу» Ивану, с мотоциклом слез с заметным сожалением во взоре. Похоже, они успели подружиться с железным конем. Я полагала, что гонорар за проделанную работу скрасит тоску от скорой разлуки, и не ошиблась. Заверив, что готов выполнить любое мое поручение, таксист отбыл во свояси. «Владимир, надо немедленно оповестить ваших конкурентов о намерении пойти на уступки и подписать предложенный ими договор», — начала я с места в карьер по возвращении. «Ну как же?» — опешил мой клиент. «Тогда какой вообще был смысл с самого начала?» Он посмотрел на меня с подозрением. «Смысл был и остается», — уверила я. «Этот вариант единственный, чтобы потянуть время и спокойно провести следующие 20 часов. Преступник перешел в открытое наступление, иначе как объяснить его ночное вторжение со стрельбой? Мы подстраховались, теперь к вашему номеру приковано повышенное внимание службы безопасности гостиницы. Сунуться внутрь у преступника шансов мало. На улицу в ближайшие часы выходить я вам запрещаю. Маневр с совещанием для маскировки. Пусть злоумышленник думает, что вы готовитесь к выступлению. О встрече вы договоритесь на завтрашний вечер. Думаю, что к этому моменту у меня уже будут на руках веские доказательства. О созыве совещания вы поставите в известность всех, включая организаторов. Думаю, что на таких условиях и предвкушая скорую победу, преступник согласится на тайм-аут. А в остальном положитесь на меня, если, конечно, вы все еще хотите выиграть тендер и остаться живым. Я пристально посмотрела на Градова. «Естественно, хочу», — несколько раздраженно подтвердил он. «Но я не понимаю. Вы предлагаете мне какую-то аферу. Соглашаясь на эту аферу, вы, в первую очередь, отодвигаете исполнение вынесенного вам смертного приговора. А это, на мой взгляд, важно», — продолжала убеждать я. «Вы мне доверяете?» — решила я расставить все точки над «и». «Да», — после ощутимой паузы ответил Владимир. «Хорошо. Тогда звоните и немедленно». Я протянула телефон. «Не хватало нам еще гранаты в окно вместо сияния рассветного неба», — добавила я ворчливо. Должна отметить, что моя последняя фраза сподвигла Владимира перестать сомневаться. Он решительно взял трубку из моих рук. «Андрей Аркадьевич?» — — уточнил он, услышав в трубке сонное «да». Я беззастенчиво подслушивала на параллельном телефоне. «Я принял важное решение, которое, думаю, вас обрадует. Я предлагаю нам обсудить детали соглашения завтра в...» Он замялся и вопросительно посмотрел на меня. «В 7 вечера!» — шепотом подсказала я, прикрыв трубку ладонью. «В 19:00 в конференц-зале господа Плутов и Дельный также приглашены», — добавил Владимир. «Хорошо». Хрипло, видимо, со сна, оторопело пробубнил Пантурин и замер. «До завтра», — попрощался мой клиент и первым нажал отбой. «Отлично», — похвалила я. Аналогичный звонок мы повторили Плутову, голос которого звучал более бодро, несмотря на поздний час. Валерию Дельному я порекомендовала отправить электронное письмо. Его, как непричастного к нашему делу человека, будить среди ночи не стоило. У меня, возможно, появится необходимость связаться с ним и подстраховаться перед встречей, но я была уверена, что смогу сделать это в любой момент в течение завтрашнего дня. Главное было добиться передышки. Мне необходимо было время, чтобы прояснить ситуацию с организатором покушений на Градова. Я была убеждена, что заказчик, если им, конечно, не является ни один из конкурентов Владимира по тендеру, в любом случае хочет подставить кого-то из них. А это означает, что моя идея должна сработать. Убийство готового пойти на уступки Градова спутает карты, придется искать новый мотив и подставлять кого-то еще, а для этого, опять же, требуется время, которого у заказчика преступления, скорее всего, не было. Делиться своими умозаключениями с клиентом я не торопилась, так как всегда предпочитаю это делать только вооружившись неопровержимыми доказательствами, а их мне еще только предстояло добыть. «Евгения, может быть, вы теперь объяснитесь?» Владимир не сводил с меня напряженного взгляда. «Я все расскажу, но в свое время мне еще необходимы некоторые сведения, а вот для вас настал момент кое-что мне объяснить». «Вы это о чем?» — неподдельно удивился Градов. «Я, собственно, о ваших переживаниях по поводу некой Альки, которую вы выглядывали из окна автомобиля в день приезда, не стала я ходить вокруг да около». «А это здесь при чем?» «Поверьте, этот вопрос никак не связан с моим любопытством, но мне надо знать исключительно в интересах вашей безопасности. Я не чувствовала неловкости от того, что вторгаюсь в личное пространство клиента. Задуматься о его связях с городом Сочи меня заставил мотоциклист, точнее дом, во двор которого он так уверенно въехал. Не похож тот элитный комплекс на временное съемное жилье». «Возможно, корни всех неприятностей тянутся из прошлого клиента. В любом случае, данную информацию следовало проверить». «Да особенно нечего рассказывать», — пожал плечами Владимир и нахмурился, вспоминая. «Я тогда молодой был, приехал в отпуск, встретил, как водится, девушку. У нас закрутился довольно страстный роман. Я даже подумал, что влюбился, ну, наобещал всякого, но...» Он замялся в неловкости. «Дома ждала невеста, брак с которой сулил несметные богатства», — предположила я, вспомнив некоторые фразы из сплетен, найденных о Градове в интернете. «Примерно так», — тяжело вздохнул он. «В общем, подлец я, бросил девушку, меня совесть до сих пор, признаюсь, мучает. Точнее, мучила, так как я навел на днях справки, мне пришел ответ, что он забубнил, цитируя по памяти». «Альбина Попова в девичестве Солнцева умерла, так что по всему, видать, не судьба», — развел он руками. Но я отметила, что рассказ серьезно разбередил его душу. «Вы знаете, Евгения, я даже успокоился немного, когда узнал из того же отчета, что она довольно быстро после моего отъезда выскочила замуж. Видать, не такую я ей боль причинил своим предательством. Даже обидно стало, что она так скоро мужа себе нашла». Я не стала разуверять Владимира, что, скорее всего, подобным образом девушка пыталась залечить кровоточащую рану в сердце. Пусть теперь думает так, как ему легче. «Простите, что пришлось вторгнуться в ваше личное пространство, но все это исключительно в интересах вашей безопасности». «Ладно, я все понимаю», — миролюбиво кивнул мой клиент. «А сейчас нам лучше немного поспать. Завтра сложный день, да и Максим уже бодр, будет надежно нести свой пост по ту сторону баррикад». Я посмотрела на дверь. Градов собрался что-то возразить, но я демонстративно раскрыла ноутбук и погрузилась в изучение писем. Он нехотя направился в спальню.